Доу Сэмуэл, президент Либерии. По сообщению агентства UP, межафриканские силы по поддержанию порядка в Либерии 9 сентября 1990 года организовали встречу между президентом Либерии и руководителем повстанческой группировки Принсом Джонсоном. Как утверждают очевидцы, во время встречи возник конфликт между ее участниками, который перерос в перестрелку между повстанцами и охраной президента. Поводом для конфликта послужил вопрос Джонсона о том, куда Доу дел деньги, награбленные им за 10 лет своего правления. В ходе стычки было убито более 60 человек, главным образом охранников президента. Сам Доу, раненый в ноги, был доставлен повстанцами в их лагерь под Монровией. Далее версии событий расходятся. Одни заявляют, что Доу скончался от полученных ран, другие сообщают, что Джонсон подверг его пыткам, после чего изувеченное тело президента было выставлено на всеобщее обозрение. Очевидно, наиболее точным следует считать сообщение корреспондентки BBC Элизабет Блант, которая была последней из европейцев, кому довелось общаться с Доу накануне его гибели. По свидетельству Блант, при встрече с повстанцами в штаб-квартире межафриканских сил, Доу заявил, что гражданская война в Либерии – дело рук ЦРУ, что он сам работал на эту организацию и поэтому знает, о чем говорит. Затем произошла ссора между повстанцами и людьми президента, во время которой Доу был тяжело ранен. После этого повстанцы раздели президента до нога и мочились на него, пока он истекал кровью от ран. Затем с шеи Доу сорвали амулет и стали бить его, лежащего на голом полу ногами. Когда Доу доставили в военный лагерь Джонсона, ему отрезали половые органы и уши. Элизабет Блант не могла с уверенностью сказать, был ли к этому моменту Доу жив, или он уже умер.